Глава 32. Контратака. Лось и Гор выходили в эту минуту на лестницу дома, под колоннаду, когда раздался второй взрыв. Синеватым веером взлетело пламя в северной стороне города. Отчетливо стали видны вздымающиеся клубы дыма и пепла. Вслед грохоту пронесся вихрь. Багровое зарево ползло на полнеба. Теперь ни одного крика не раздавалось на звездообразной площади полный войск. Марсиане молча глядели на зарево, рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма. Гусев, после короткого совещания с Лосем и Гором, распорядился приготовить воздушный флот к бою. Все корабли были в арсенале. Лишь 5 этих огромных стрекоз лежали на площади. Гусев послал их в разведку. Корабли взвились, блеснули огнем их крылья. Из арсенала ответили, что приказание получено, и посадка войска на корабли началась. Прошло неопределенно много времени. Дымовое зарево разгоралось, было зловеще и тихо в городе. Гусев поминутно посылал марсиан к зеркальному телефону торопить посадку. Сам он огромной тенью метался по площади, хрипло кричал, строя беспорядочные скопления войск в колонны. Подходя к лестнице, ощеривался, усы вставали дыбом. «Да скажите вы им в арсенале!» — следовало непонятное Гору выражение. «Живее, живее!» Гор ушел к телефону. Наконец была получена телефонограмма, что посадка окончена, корабли снимаются. Действительно, невысоко над городом в густом зареве появились парящие стрекозы. Гусев, расставив ноги, задрав голову, с удовольствием глядел на эти журавлиные линии. В это время раздался 3-й, наиболее сильный взрыв. Мечи синеватого пламени пронизали путь кораблям, они взлетели, закружились и исчезли. На месте их поднялись снопы праха, клубы дыма. Между колонн появился Гор. Голова его ушла в плечи, лицо дрожало, рот растянулся. Когда утих грохот взрыва, Гор сказал: «Взорван арсенал. Флот погиб».